После платьев настал желтый сундук. Узнав, что она едет, я с ней уже почти не расставалась, брала с утра к ней Алю и присутствовала при всей ее остающейся жизни. И откуда-то, из слуховых глубин, слово «царство». Канада, где по сей день вместо «жизнь» говорят «царство». О самой бедной, невидной человеческой жизни, о жизни дроворуба и платогона. Царство. Мое царство. Твое царство. Так на французском, канадском это Сонечкина остающаяся жизнь в порядке всех остальных была бы царством, окончанием ее мира. И меня бы не обвиняли в гиперболе. Великий народ, так называющий жизнь. Ну, Марина, нынче я укладываюсь. Сижу на подоконнике, зеленое кресло пустое. Сонечка раскладывается и укладывается, переносит с места на место, как кошка котят, какие-то тряпочки, бумажечки, коробочки. Открывает желтый сундук. Подхожу и я, наконец, посмотреть приданое. Желтый сундук пуст. На дне желтого сундука только новые, ослепительно-рыжие детские башмаки. Сонечка, где же приданое? Она, держа в каждой руке по огромному башмаку, еще огромнейшему от руки. Вот, сама купила. У нас в студии продавались по случаю чьей-то сестры или брата. И я купила, убедив себя, что это очень практично, потому что такие толстые. Но нет, Марина, не могу. Слишком жесткие. И опять с мордами, с наглыми мордами, новыми мордами, сияющими мордами. И на всю жизнь до гробовой доски. Теперь я их продаю. Через несколько дней. Ну как, Сонечка, продали ботинки? Нет, Марина, мне сказали, что очень просто. Прийти и встать, и сразу с руками оторвут. Рвать-то рвали, и очень даже с руками. Но, Марина, это такая мука. Такие глупые шутки, такие наглые бабы и мрачные мужики. И сразу начинают ругать, что подметки картонные, или что не кожа, а какое-то там их сырье. Я заплакала и ушла, и никогда больше не буду продавать на Смоленском. А еще день спустя на тот же мой вопрос: «О, Марина, как я счастлива! Я только что их подарила хозяйской девчонке. Вот радость была! Ей 12 лет, и ей как раз. Я думала Алечке, но Алечке еще целых 6 лет ждать таких морд, от которых она еще будет плакать. А хозяйская Манька счастлива, потому что у нее и ноги такие, мордами».